Рита плохо спала эту ночь. Она вообще плохо засыпала на новом месте, будь то в поезде или в гостиничном номере. Хотя она безумно устала, сначала от дороги, потом от уборки, все равно проворочилась несколько часов. Диван, на котором, надо полагать, раньше спала Лялька, был взрослому человеку явно маловат. Чистого пододеяльника Рита не нашла. Вообще в ванной была просто неприличная гора грязного белья. Пришлось использовать простыню, и теперь одеяло сомнительной чистоты противно кололо подбородок, когда простыня сбивалась. К тому же перед закрытыми глазами стояла грязная посуда. Все то количество, которое Рита успела перемыть за полночи. Задремав под утро, она проснулась от звука заводимой машины за окном. Потом залаяла собака, и мужской голос орал: «Гарри, ко мне!» — едва ли не громче собачьего лая. Стучали трамваи на проспекте. Большой город жил своей жизнью. Рита взглянула на наручные часы, которые она положила на стул возле дивана. Четверть девятого. Пора вставать. Часы шли исправно. Всегда показывали точное время. Еще бы. Швейцарские, золотые. Подарок Валерия на прошлый день рождения. Тетя Люба, увидев часы, сказала тогда странно: «Носи их. Никогда не расставайся. Твоя эта вещь, я чувствую. И не продавай никогда, даже если совсем жизнь достанет». И, заметив Ритин удивленный взгляд, пояснила: «Есть вещи, которые как бы созданы для одного человека. Особенно это заметно на драгоценностях. Они вроде бы ищут своего владельца. Если найдут, то счастье ему приносят». «Ну уж», — усомнилась Рита, — «это все сказки насчет счастья». «Конечно», — согласилась тетка, — «но сама посуди. Вот наденет женщина колечко или брошку любимую, сразу у нее настроение лучше становится, она хорошеет, всем улыбается. Вот оно, счастье-то. Так что носи часы эти. Я знаю, что говорю». Это было верно, потому что тетя Люба всю жизнь проработала продавщицей в единственном у них в городе ювелирном магазине. Рита помнит, как девочкой она сидела в подсобке и наблюдала, как тетка и еще одна продавщица Вальчика разбирают кольца, серьги, брошки. Когда Рита стала постарше, ей разрешали брать все это в руки. Так наигралась, что потеряла к драгоценностям всякий интерес. Никогда ничего не просила ни у тетки, ни потом у Валерия. Он удивлялся, так и не понял ничего, но вот подарил часы. Тетя Люба по-другому даже стала к нему относиться с тех пор. То есть ничего Рите не говорила, но глядела на Валерия иначе при нечастых встречах. Рита еще раз посмотрела на часы и поняла, что уже минут 20 валяется в постели и предается невеселым воспоминаниям. Что-то быстро она стала забывать уроки тети Любы. Говорила же та всегда: «Ритка, никогда не валяйся в постели. Проснулась — сразу вставай. Если проспала, не жалей времени на сон, значит, организму нужно было. А вот валяться ни в коем случае нельзя. На всю жизнь разленишься. И плохое никогда не вспоминай. Просто отгоняй его от себя. Иначе не проживешь». Рита рывком встала, накинула халатик и прошла на кухню. Нельзя сказать, что ночью она навела там полный порядок, но все ж на кухню можно было войти, не ужасаясь. Вымытую посуду она вчера оставила на столе, прикрыв полотенцем. Теперь нужно было все убрать, чтобы расчистить место для завтрака. Кофеварка у Маринки была отличная, марки «Филлипс», но крышка чуть треснула. Это уж наверняка Сережкины приятели постарались. Они ж перебили половину хрустальной посуды. Но Рита и не подумает расстраиваться. У нее есть множество более серьезных поводов для расстройства. Вообще, в кухне изначально все было сделано очень красиво. Занавески подобраны в тон кафелю. Кухонная мебель тоже удачно сочеталась с бытовыми приборами. Да, Маринка умела обустроить свое жилье, только жизнь свою она устроить не сумела. Рита тут же устыдилась своих мыслей. Еще один из уроков тети Любы — никогда не критиковать людей за то, чего сама не умеешь. Во-первых, Рита сама пока еще не смогла устроить свою жизнь. А во-вторых, как знать? Возможно, именно сейчас Маринка живет неплохо с очередным мужем. Но что-то подсказывало Рите, что и на этот раз у Маринки не все гладко. Рита была совсем маленькой, лет 6, когда ее молодые беспечные родители, возвращаясь из отпуска, не стали ждать рейсового автобуса, а подсели в попутный грузовик. Мама очень торопилась увидеть Риту. Шел дождь, машину занесло на скользкой дороге, она перевернулась. Водитель долго провалялся в больнице, но выжил. Ритины родители умерли на месте. Похорон Рита не помнит. Ее не взяли. А помнит, как сидели в комнате какие-то тетки в черных платочках, а их мужья толпились на лестнице. Родных со стороны отца было много, но никто не торопился вешать на себя дополнительный хомут в виде 6-летнего ребенка. О детском доме заговорили прямо на поминках. Чего тянуть, раз все родственники в сборе? А на следующий день приехала тетя Люба. Не то ей поздно сообщили, не то что-то там случилось с поездами, но на похороны сестры и ее мужа она не успела. Зато успела к решению вопроса, что делать с Ритой. — То-то решать нечего, — сказала тетя Люба, не дослушав сбивчивые резоны родственников, и начала собирать Ритины вещи. Ритина мама со своей старшей сестрой виделась редко, потому что жили в разных городах, поэтому маленькая Рита тетю Любу помнила смутно. Однако ей сразу понравилось то, что тетка не стала гладить ее по голове и называть сироткой, и еще тетя Люба не носила черный платок. У нее была обычная прическа, пышно взбитые волосы, крашеные хной. И платье на ней было не черное, а самое обычное, даже, кажется, в цветочек. Дело происходило летом. Родственники отца пытались возражать. Исключительно из вредности, как объяснила Рите тетя Люба через много лет. В качестве аргумента они выдвигали тот факт, что тетя Люба никогда не была замужем, но имела дочь. И где, мол, взять силы еще на одного ребенка, если, не дай бог, с Любой что случится, то что будет с Риточкой? Тетя Люба сразу поставила их на место, сказав, что дочери ее уже скоро 18 лет. Вырастила одну, выращу и другую, твердо заявила она, и родственники отступили. На следующий день началось хождение по инстанции. Нужно было оформить документы на опекунство над Ритой. «Мне некогда», — сказала тетя Люба в собесе. «Всего на 4 дня с работы отпустили». «Даже и не думайте!» — визгливым голосом заорала в кабинете огромная тетка в сером бронированном костюме. «Это вам не кошка, а ребенок! Одних справок 20 собрать нужно!» Тетя Люба смотрела на нее внимательно и велела Рите выйти из кабинета и подождать в коридоре. Через 10 минут ее снова позвали в кабинет, и его бронированная хозяйка была сама любезность. Она глядела масляными глазками и быстро тараторила что-то про документы. — Мы уезжаем послезавтра, — напомнила тетя Люба, и кабинетная тетка согласилась выслать документы вслед. Теперь Рита понимает, что тетя Люба тогда просто дала мерзкой тетке взятку, и Ритина судьба была решена. Тетя Люба увезла ее в свой маленький провинциальный город, и прошло 19 лет, прежде чем они расстались. Рита никогда бы не бросила тетку, которая стала ей матерью, но 2 недели назад тетя Люба умерла.